Глава 15. Собирая вещи в дорогу, Мэриэль хмуро поглядывала на Мамондика и молчала. Он упорно не хотел говорить. Прикидываясь сонным, постоянно заваливался на бок. То ли так на него повлияли бабушкины пышные оладьи, то ли долгая дорога. Иногда из его мохнатых уст вылетало одно слово, но на этом все прекращалось. И слово это было «Виктор». Попытки разговорить жмуня каждый раз терпели крах, и эльфийка не понимала, что ей делать дальше. Еще одна мысль крутилась в ее голове и не давала покоя. Вдруг Мамондик до сих пор не простил ее за тот жестокий поступок со слезами, взятыми без согласия. Тогда дело обстояло несколько хуже, чем она предполагала вначале. Необходимо было вымолить прощение у зверька, и тогда, возможно, она узнает правду. Каждый раз, слыша любимое имя, ее сердце билось чаще, и ладошки становились влажными. «Жмунь, маленький колючка, говори уже!» Хватать эту бестолковую зверушку было опасно. Иголки, выпущенные наружу, мешали до него дотронуться. Прочитать мысли тоже не получалось. Сонное сознание блокировало любые попытки проникновения и оставалось темной и неизвестной материей. Нужно было дать ему поспать, и, возможно, утром жмунь расскажет, что с Виктором. Долгая дорога и сытный завтрак сделали свое дело. Мамондик просто не в силах был что-то рассказывать. Оставался последний вариант. Требовалось выпросить у Глинминель древние эльфийские рецепты о том, как разговорить Мамондика. «Бабушка Глинминель, мне нужна твоя помощь!» Мэриэль заглянула на кухню, ожидая увидеть ее там, и улыбнулась от того, что бабушка что-то вытворяла за столом. «Заходи, дорогая. Я готовлю тебе несколько снадобий с собой в дорогу. Если хочешь, можешь мне помочь». «С радостью, бабуль!» Мэриэль села рядом с пожилой эльфийкой, ставшей за небольшой промежуток времени такой родной, и осмотрелась. «Что тут происходит? Здесь всегда такой беспорядок». «Частенько, но тебе не стоит обращать на это внимание. Помнишь, я обещала, что научу тебя всему, что знаю?» «Да», — воодушевленно ответила эльфийка и заёрзала на стуле. «К сожалению, времени у нас не так много, поэтому покажу и расскажу только то, что пригодится тебе в ближайшее время». Мэриэль посмотрела на стоящие рядом с ней колбочки и мешочки. Они все были наполнены сухими травами, цветами и корешками. В пробирках плескались жидкости различных оттенков и консистенций. Прямо перед собой на металлическом подносе Мэриэль увидела рассыпчатые кучки сухих трав и корений. Они напоминали горки специй на восточном базаре, где умелой рукой торговца смешивались не по своей воле и образовывали непонятные картины из разноцветного песка. Взяв из стоящей рядом миски сухие цветы жасмина, не удержалась и вдохнула замерзший аромат лета. «Ммм, этот цветок, он еще живой, хоть и выглядит сморщенным сухостоем». «Не отвлекайся, милая, смотри за моими руками. Это важно». Бабушка старательно растирала в ступке какую-то знакомую ароматную траву и иногда подливала в нее густую жидкость, напоминающая масло. В воздухе порхали невесомые запахи сожженных трав и пряностей. «Что ты делаешь?» Мэриэль вдохнула дымный аромат, улыбнулась и почувствовала себя как дома. «Это особое снадобье, раскрывающее все тайны сердца и разума». «Я поняла, что ты делаешь. Вот только я никогда не пробовала его приготовить». «Тебе надобности не было. Но сейчас другая ситуация. Подай-ка мне в пузырьке лавандовую воду и поищи в одном из мешочков золотой корень». «Есть радиола розовая. Кажется, это его второе название». Мэриэль быстро нашла нужный ингредиент и протянула бабушке травы. «Все верно. Твоих знаний достаточно для того, чтобы лечить зверей». Глинминель строго посмотрела на внучку и продолжила растирать в ступке цветы. «А что насчет эльфов? Последний ингредиент сейчас у меня в руках. Ты знаешь, что это?» Мариэль задумалась на мгновение и ответила то, что пришло ей в голову. «Жимолость голубая?» Бабушка смягчилась и передала ей ступку. «Всё верно, дорогая. Береги свои знания и применяй их по мере необходимости. Я думаю, ты готова. Всё, что нужно, перед тобой. Осталось приготовить добротное снадобье». Мариэль, недолго думая, начала готовить зелье. Всё получалось, и ингредиенты добавляли ступку по желанию эльфийки. Поглядывая на бабушку, девушка видела одобряющие кивки и добрую улыбку. «Бабушка, я ведь пришла к тебе за помощью. Мой мамондик что-то скрывает, и я не знаю, как его разговорить. Это касается моего хорошего друга». Странный вопрос, деточка. У тебя в руках то самое снадобье, что развяжет язык любому. Поверь мне», — подмигнула старая эльфийка. «Но это же жмунь. Я не могу с ним так поступить после того, что он сделал для меня». Мариэль отчаянно посмотрела на Глинминель и демонстративно тяжко вздохнула. «Понимаю. Мамонтики слишком ценные зверьки, чтобы спаивать их настойкой истины». Встав со стула, бабушка подошла к небольшому навесному шкафу и вытащила оттуда початую бутылку эльфтвейна. «Нет!» — замахала руками эльфийка. «Только не это!» «Не трепыхайся, дорогая, ты не знаешь главного!» — засмеялась бабуля Глинминель. «Они по эльфтвейну с ума сходят и готовы сделать что угодно ради стаканчика знаменитого эльфийского напитка. На вот, держи. Только много не давай, а то они впадают в безумство от большой дозы эльфтвейна». «Ты думаешь, поможет?» — неуверенно произнесла Мариэль и нахмурилась. «Не сомневайся даже. Иди. Времени почти не осталось. Не забудь зайти к матери. Она ждёт тебя, чтобы попрощаться». Бабушка села за стол, посмотрела в ступку и удовлетворённо кивнула. «Молодец. Идеальное средство вышло. Соберу тебе в дорогу несколько пузырьков. Потом спасибо скажешь. Иди, иди». Мария взяла бутылку с голубоватым зельем и отправилась к жмуню. Надо было разговорить беднягу любым доступным способом. Войдя в комнату, она увидела, что мамондик устроился на её кровати и уснул, подняв лапки вверх. Его хоботок мирно лежал рядом и странно подёргивался, издавая еле слышное сопение, похожее на храп. Улыбнувшись такому очаровательному зрелищу, она подошла к зверьку и погладила его мягкую спокойную шорстку. «Жмунь, проснись! Слышишь меня?» Медленно открыв красные уставшие глаза, жмунь гневно посмотрел на Мариэль и повернулся на другой бок. «Ну что ж, воспользуемся бабушкиным средством». Откупорив зубами пробку, она выплюнула её на пол и налила в кружку сладкого пойла. Аромат эльфтвейна словно туманом накрыл эльфийку и приблизился к хватку жмуня. Зашевелившись и снова открыв глаза, мамондик несколько раз моргнул и поднял голову. «Работает!» — воодушевлённо произнесла эльфийка и поднесла к мордочке жмуня кружку. Схватив её цепкими лапками, мамондик начал лакать эльфтвейн с таким громким причмокиванием, что голубая жидкость летела в разные стороны. Допив до конца, мамондик высунул довольную мордочку из кружки, и его хоботок задёргался от удовольствия. Посмотрев на Мариэль влюблёнными глазами, жмунь произнёс: «Виктор в опасности. Его схватили и посадили в тюрьму. Кажется, его готовят к казни. Вот». «Что?» — крикнула на зверька эльфийка. «Это мне сообщил его пёс, Пилот. Тот самый, кого я вытащил с того света. Теперь мы с ним братья». Пропищав радостную новость, жмунь собрал хоботком голубые капли эльфтвейна с одеяла и улыбнулся так, как могут только мамондики. Заметив, что Мариэль не двигается и стоит с раскрытым ртом, мамондик придвинулся поближе к эльфийке и аккуратно кольнул ей руку одной из своих иголок. Выругавшись, Мариэль потерла покрасневшее место и хмуро посмотрела на зверька. «Больно! Ты уверен, что всё так и есть?» «Нет, это же мне сообщил пес. Они ненадежные посыльные. Но что есть, то есть. Чтобы узнать, что на самом деле произошло с твоим возлюбленным, надо собираться в дорогу, иначе мы опоздаем». «Опоздаем?» — непонимающе спросила Мариэль, все еще находясь в оцепенении от слов жмуня. «Ну да, как бы ему не остаться без головы, тогда тебе некуда будет его целовать, а это уже не смешно». Мамонтик прыгнул к столу и вылез на подоконник. Зацепившись хоботком за ветку дерева, он повис над землей и через мгновение исчез. «Противный колючка. Надо будет сдать его в швейную мастерскую, и то больше пользы будет». Схватив сумку, Мариэль ненадолго оглянулась и с улыбкой покинула свою комнату. Внизу у лестницы ждала семья и кое-кто еще. Дедушка Друлован любил делать сюрпризы, но Мариэль об этом пока ничего не знала. Изабеллова долина стояла рядом с высоким худощавым эльфом и ела из ладони кусочки розовых яблок. Лошадь аккуратно пережевывала принесенную еду и выдавала хриплое ржание. Она ждала, как и все те, кто собрался у королевского дома. Мариэль спускалась по винтовой лестнице, цепляясь пальцами за обтянутые плющом перила. Они не хотели отпускать ее, словно что-то чувствовали, но сказать не могли. Посмотрев на стоящих эльфов, ей стало нехорошо. Мурашки пробежали по рукам, подняв тонкие волоски. Ноги окаменели и перестали слушаться. Вцепившись крепче в перила, Мариэль остановилась на ступеньках и замерла. Казалось, что воздух стал таким плотным и густым, что невозможно было вдохнуть. На мгновение показалось, что будет лучше вернуться к себе в комнату и спрятаться под плотным одеялом. «Зачем они все пришли? Им что, нечем больше заняться? Стоят и смотрят на меня. Кажется, даже не моргают. Видимо, боятся пропустить что-то важное». Дедушка Друлован улыбается и обнимает рядом стоящую дочь. Хорошо, что они помирились и снова стали семьей, как много лет назад. Только вот для этого пришлось заплатить очень высокую цену. Елене когда-то убегала из родной деревни с любимым человеком, наплевав на условности и получив проклятие от короля. Могло ли это повлиять на то, что мой отец вскоре погиб, а через несколько лет и сестра отправилась следом за ним? Проклятие короля эльфов, высказанное на эмоциях и брошенное в сердцах, могло сотворить что угодно. И, думаю, даже бабушкины контрзаклятия не смогли исправить ситуацию. Винил ли себя дед в случившемся и просил ли прощения у родной дочери, я не знала. Боялся ли он, что проклятие еще действовало и могло затронуть меня? Думаю, да. Что он мог сделать с этим? Видимо, ничего. Как и все остальные, хотя... Что я могла знать об этом проклятии? Прочитать мысли других у меня пока получалось трудом, да и в толпе эльфов это практически было недостижимо. Могла ли я что-то сделать с этим проклятием? Вероятно. Однажды. Спустившись, Мариэль коснулась земли и поняла, что это и есть начало, как и возможный конец. Дедушка Друлован подошел к внучке и взял ее за руку. «Пойдем, дорогая, нам нужно попрощаться. Все, собравшиеся здесь...» Король обвел глазами многочисленную толпу. «Хотят пожелать тебе удачи и смелости. Они знают, что ты справишься, потому что ты внучка самого Друлована Второго». «Да, я знаю, дедушка, и я постараюсь сделать то, что предназначено мне судьбой — отомстить за всех эльфов, которые были убиты так беспощадно». «Их смерти несправедливы и нечестны. Умереть в бою или от старости, прожив долгую и счастливую жизнь — это мечта истинного эльфа. Но вот так, как это произошло с твоей сестрой или с теми, кто выпил эльфтвейна на празднике богини Луны, это самая позорная смерть, что может коснуться эльфа. Мы не допустим повторения. Ты это понимаешь, девочка?» «Да, дедушка. Я сделаю все, что в моих силах». Обняв старика, она поцеловала его в седую щеку и подошла к бабушке Глинминель. Пожилая эльфийка сохранив свою красоту в голубых глазах и доброй улыбке, погладила Мариэль по щеке и убрала темную прядь за ухо. «Ты все умеешь и совсем справишься. Если кто-то будет говорить обратное, не верь. А будут продолжать, я положила тебе сок корня переступня белого. Одной капли хватит, чтобы сутки не вставать с горшка. Лить будет из всех щелей. Поверь старой знахарке». Мариэль рассмеялась и забрала сумку у бабушки. «Я хочу быть такой же, как ты», — прошептала Мариэль и нежно поцеловала эльфийку. «Моя дорогая, ты истинная эльфийка. Не забывай об этом. Помни, в нас течет благородная кровь древних эльфов. И кто бы что ни говорил тебе, ты внучка эльфийского вождя Друлавана II и его наследница». Мариэль подошла к матери и поцеловала ей руки. Дни, что прошли с кремацией Лориэль, состарили Иелину еще на несколько лет. Морщинки стали глубже, волосы еще белее. Холодные руки непрерывно тряслись и передавали дрожь всему телу. «Мамочка, как же ты?» Мариэль смотрела на светло-голубые глаза матери и плакала. «Что же ты себя так измучила, родная моя?» Целуя руки и щеки матери, Мариэль не могла поверить, что перед ней стоит жизнерадостная красавица Иелиния. Эльфийка, ради которой король Авнустас III хотел оставить королеву и свой народ. «Я в порядке, не переживай за меня. Время излечивает все раны, и мои скоро затянутся, зарубцуются, превратятся в камень. А потом ветер изнесет по земле гранитную пыль. Куда сейчас падают слезы, там появится глубокое озеро. Может, они росой осядут или дождем прольются. Все одно. В скором времени окропят землю влагой, и новая жизнь начнется заново». Иелиния на мгновение замерла и продолжила. «Езжай, доченька. У тебя важная миссия, и только ты одна можешь все исправить. За твоей спиной вся деревня Фьоре. И стоит тебе только попросить о помощи, эльфы окажутся рядом. Мамондик Жмунь тебе поможет. Он готов». Иелиния посмотрела на лошадь и увидела, что зверек уже сидит на шее и держится лапками за густую гриву. Хоботок у мамондика всунут наполовину в ухо долины и, подергиваясь, что-то туда нашептывает. «Он неисправим!» Мариэль усмехнулась увиденному и в мгновение замерла. «Мама, дедушка, Эдолина едет со мной?» «Скорее наоборот, это ты едешь с ней. Точнее, она везет тебя на своей спине», — произнес Друлаван и подошел к лошади. «Это мой подарок тебе». Забрав у Селиндила поводья, он развернул Эдолину и подвел к Мариэль. Приобняв лошадь одной рукой, а внучку другой сказал: «Берегите друг друга. И тогда вы вместе обязательно справитесь». Опустив руки, он помог забраться Мариэль на лошадь, поправил еще раз подпругу и кивнул, показывая всем, что они готовы. Эльфийка посмотрела с благодарностью на друга, который в последний момент подошел и сжал ее ладонь своей. «Не забывай меня, Мариэль. Я буду ждать тебя столько, сколько понадобится». «Не забуду. Ты друг Луны. А значит, и мой». Мариэль взглянула в голубые глаза, в которых тонула пару дней назад, и поняла, что у нее на мгновение замерло сердце. Посмотрев на всех присутствующих, она увидела в их глазах любовь и счастье. Витавшие в воздухе эмоции кружили ей голову и помогали не бояться трудностей. Казалось, что и сердце в унисон горело огнем и билось чаще. Похлопав по шее красавицу Эдолину, Мариэль ударила ногами по бокам и натянула поводья. Через несколько секунд Эдолина пошла рысью. Вместе с Мариэль и маленьким жмунем они оставили позади эльфийскую деревню Фьоре и двинулись в сторону королевства Авнустаса III. Возвращаться домой, где никто не ждет, всегда неприятно. Тоска, которая настигает, если остаешься один, да еще в темной комнате. Пугает, превращая детский страх в первобытный. Мариэль, сколько себя помнила, никогда не была одна. В детстве она любила прибегать домой, где объятия родителей не только согревали, но и дарили безопасность. Спустя время отца заменила мать. Не полностью, но все же. Ощущение семьи не пропадало. Потом была Лориэль, и сестринская дружба помогала забыть отсутствие отца и безразличие матери. Когда Мариэль стала совсем взрослой, ей казалось, что в ее жизни всего достаточно. И отсутствие материнской любви компенсировалось обожанием лесных зверей. Стараясь сбежать от навязанных обязанностей, Мариэль пропадала днями и ночами где угодно, но только не дома. Тогда ей это даже нравилось. Прожив во Фьёре совсем немного, Мариэль вспомнила, что значит быть семьей, и хотела вернуть это чувство. Пока она была в дороге, поняла, что безумно скучает по дедушкиным объятиям и разговорам с бабушкой, по тайным вылазкам со Селиндилом и урокам телепатии. Улыбнувшись и немного зардевшись от таких видений, она не заметила того, что уже несколько часов не думает о Викторе. Эльфийский народ оказался на удивление добродушным и принял их с матерью, свою семью безболезненно, с раскрытым сердцем и душой. И так было хорошо и спокойно рядом с ними, что уходить было невероятно больно. Мариэль этого не хотела. Сейчас она думала лишь о том, чтобы вернуться с выполненным обещанием, которое давала дедушке. Найти банду, учинившую коварное убийство беззащитных эльфов. А еще надо бы найти Виктора и попытаться вытащить его из тюрьмы. «Похоже, у меня грандиозные планы на ближайшие несколько дней. Да, Жмунь? Как думаешь, справимся?» Мариэль погладила маленького зверька, который все так же сидел на шее долины и держался лапками за гриву лошади. Жмунь неохотно повернулся и согласно кивнул. «Все правильно, по-другому и быть не может». Мариэль откинула волосы назад, натянула поводья и мягко ударила кобылу по бокам. «Смотри, Жмунь, что скрывается за деревьями?» Впереди виднелся родной дом. Прошло несколько недель, но он все так же одиноко стоял, укрывшись в ветках деревьев. Не слышно было птиц или вечного трещения мамонтиков, голосов матушки и погибшей сестры. Невероятно грустно было смотреть на него. Одинокий, заброшенный и всеми забытый. Хотя с этим можно было поспорить. Видимо, все-таки он не страдал одиночеством. Подъехав поближе, эльфийка увидела, что все было именно так, как она и думала. На нижних ступенях лестницы лежал знакомый пес Элот. Хвост его крутился так, что листья на земле заворачивались воронкой. Пушистый зад вырисовывал чечётку, и все тело собаки вертелось вместе с ним. Только вот с ритмом надо было бы поработать. Одно оставалось непонятным. Кого Элот больше рад видеть? Маленького Жмуня или эльфийку? Остановившись у лестницы, Мариэль спустилась с лошади и отвела ее под небольшой навес. Образовавшийся между двух деревьев, он соединял своими ветвями жилище эльфиек и сейчас мог служить временной конюшней для Эдолины. Привязав Изабелловую красавицу к дереву Мербау, она сняла седло, ослабила удила и поводья. «Так будет лучше. Сейчас принесу тебе покрывало и воды. Еда вокруг тебя. Отдыхай». Мариэль подошла к Элоту и погладила пса по теплой мохнатой шкуре. «Пойдемте все в дом. Скоро ночь. Нужно подкрепиться и хорошенько поспать перед дорогой в королевство». Оглянувшись на Жмуня, Мариэль не увидела его на шее долины и поняла, что этот зверёныш, скорее всего, уже внутри. В доме было тихо и мрачно. Дом спал и, видимо, совсем не хотел просыпаться. Это угнетало и мешало идти дальше гостиной. Мариэль решила зажечь свечи, чтобы осветить ту часть дома, где она собиралась ночевать. Идти наверх в свою комнату она не хотела. Ей, на удивление, было страшно, отчего ноги тряслись, и невозможно было сдвинуться с места. Резкий скрип двери заставил дернуться и повернуться на звук. «Эльфийский дьявол, тебя за ногу! Жмунь! Какого единорога ты вошел через дверь?» Или ты забыл, что через окна заходить быстрее?» «Я отнесся до линии покрывала и воду, подумал, что ты можешь забыть про нее», — пропищал Мамонтик и закрыл лапками дверь. «Пока мы ехали из эльфийской деревни, я подружился с Изабелловой красавицей, и похоже, что это... любовь!» Жмунь закружился от восторга и упал на шерстую спину, закрыв лапками мордочку. «Мариэль, прошу тебя, не говори ничего белке. Она отрежет мой хоботок и обвяжется им как поясом». Поднявшись на ноги, Жмунь шатающейся походкой отправился на кухню. «Мне нужна хорошая порция эльфтвейна. Если что, я буду там, рыскать по шкафчикам в поисках волшебного напитка бабули Глинминель». «Жмунь, ничего не трогай! Прошу тебя! Сейчас будем ужинать и пить чай. Надеюсь, бабушка вместе со своим снадобьем положила нам еды. Готовить мне бы совсем не хотелось. Да, Элот?» Собака громко гавкнула и завиляла хвостом. «Я знаю, знаю. Ты любишь сладенькое. Кто же его не любит? А сейчас надо найти свечи и зажечь их, пока мы совсем не окочурились от страха из-за собственной тени». Накормив и уложив спать животных, Мариэль взяла одну свечку и пошла на веранду. Присев на плетёное кресло, она укрылась мягким пледом и подогнула под себя колени. Внизу еле слышно сопела Эдалина. Посмотрев на нее, Мариэль поняла, что лошадь не спит. Медленно пережевывая траву, она глубоко дышала, успокаивая себя. И через какое-то время Мариэль поняла, что Эдалина уснула. Посмотрев на яркую луну, Мариэль потрогала сережку, подаренную отцом, и вспомнила о своем друге Луны и Селендиле. Последнее время она много о нем думала, и ей это нравилось. Но как тогда быть с Виктором? Ей казалось, что она любит его. Он красивый и добрый. Но он ей врал о том, что он наследный принц, а еще охотился на мамонтиков. Но сейчас он в тюрьме, и даже его пес Элот пришел сюда, чтобы отвезти меня к нему. Что бы между нами ни было, я должна его вытащить. А потом, будь что будет. Услышав шорохи около лестницы, Мариэль замерла и посмотрела вниз. Облако, заслонившее луну, растаяло, и ночное светило обнажилось, раскрыв знакомые лектени. Мариэль затряслась от неожиданности и тихо произнесла: «Не может быть! Виктор, что ты здесь делаешь?» «Мариэль, любовь моя, я так соскучился». Мужчина быстро поднялся по деревянным ступеням, скинул темный плащ, и Мариэль ахнула. Это был не Виктор. Как она могла так обознаться? Свет луны на этот раз коварно обманул ее, представив светлого Аяриса брюнетом Виктором. Мариэль поднялась и, все еще держа плед на плечах, подошла к другу отца. «Аярис, что ты здесь делаешь? В лесу? Ночью?» «Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Можно я присяду?» Мариэль кивнула и услышала за спиной собачий рык. Когти Элота скребли дерево, пытаясь открыть дверь и выпустить пса за порог. Не ожидая такого напора, железный запор сдался, и собака вырвалась наружу. Элот бросился к незнакомцу и громко залаял. Не успев опомниться, Мариэль зажала ладошкой рот, понимая, что не сможет ничего сделать с псом, и замерла. «Элот, успокойся! Тише, малыш! Это же я, Аярис, конюх! Помнишь меня?» Мужчина наклонился и погладил по голове успокоившегося пса. Элот завилял хвостом и облизал руки конюха. Затем свернулся калачиком и лег у ног Аяриса. Немного отойдя от шока, Мариэль упала на кресло и, не отрывая взгляда от собаки, спросила Аяриса: «Откуда ты знаешь Элота? Это же собака наследного принца». «Все правильно. Ты забыла, что я конюх и иногда подкармливаю королевских собак. Элот знает меня и принца, и других королевских особ. Он никогда не пойдет к чужому человеку, слишком уж привязан к хозяевам». Аярис наклонился и почесал собаку за ухом. «Что он здесь делает?» Мариэль усмехнулась своей рассеянности и поджала ноги в кресле. Мы приехали вечером. Айлот уже был здесь. Спал вот на этих ступеньках. Мариэль машинально показала на лестницу. Как верный пес дожидался своего хозяина. Но вот почему здесь? Может, он надеялся найти Виктора в моем доме? Думаю, все не так. Видимо, он пришел сюда за помощью и ждал единственного, кто спасет его хозяина. Мариэль посмотрела на Айериса и нахмурилась. «Ты знаешь о Викторе? Знаешь, где он?» Айерис поднялся с кресла и, взглянув в сторону леса, взялся за поручни. Несмотря на эльфийку, произнес: «Ты не должна идти в город. Тебя там ждут. Так же, как и его ждали». «Что ты говоришь такое? Откуда тебе это известно?» «Неважно. Я просто знаю и говорю тебе об этом. Я не хочу подвергать тебя опасности в городе, где ненавидят эльфов». «Расскажи мне об этом, пожалуйста». «Ночь на дворе, Мариэль. Давай отложим этот разговор до завтра». Конюх опустил глаза и тихо произнес: «Могу ли я переночевать в твоем доме?» «Да, конечно, проходи. В гостиной свободен диван. И если хочешь знать, я не передумаю идти за Виктором». Резко ответила Мариэль и отвернулась. «Утром обо всем поговорим. И хочется верить, что на свежую голову ты передумаешь спасать этого сукиного сына». Мариэль поднялась, надеясь грубо ответить Айерису, но тот откланялся и ушел, скрипнув дверью. «Сукиного сына? Что он имел в виду? Он точно что-то знает». Эльфийские ладони сверкнули белизной в лунном свете, и она снова почувствовала у них тепло. Необычное ощущение, которое вновь начало проявляться в деревне, сейчас заиграло с новой силой. Бабушкины снадобья и воздух Йоры сделали свое дело. Она вновь была самой собой. То самое, которое помогало излечивать больных зверей. То самое, что ушло после отравления фихинацеей. Неужели ее дар вернулся? Именно сегодня. Но что произошло? Схрапнула лошадь, и Мариэль посмотрела вниз на дерево, к которому была привязана Эдолина. «Мирбау, не может быть! Все это время!» Дерево Мирбау было одним из основных опор дома, в котором она жила вместе с матерью Илариэль. Ползая по этому дереву, дотрагиваясь до ствола и ветвей, она сохраняла и приумножала свой дар. Но, потеряв с ним связь, потеряла и дар. Засмеявшись от радости и понимания, Мариэль закружилась и, смотря на луну, громко вскрикнула: «Спасибо!» Внизу у лестницы проснулась Эдолина и испуганно заржала. «Прости, дорогая, я не хотела тебя будить. Все будет хорошо. Теперь я это чувствую не только сердцем, но и руками». Накинув плед на замерзшие плечи, Мариэль побрела домой, зная, что утром она обязательно отправится за Виктором, и никто не посмеет ее остановить. В поисках арбалета Мариэль тихо ходила по дому и, стараясь никого не разбудить, обшаривала шкафы. «Я же помню, что оставила его где-то в этом доме. О, эльфийский дьявол! Что за память? Девичья!» Поискав в своей комнате и ничего не обнаружив, Мариэль осмотрела кухню и погреб. Оставалась гостиная, но там спала Айерис, а тревожить его своей суетой сейчас совсем не хотелось. Комната Лориэль стояла нетронутой с того самого дня, когда Мариэль держала голову умирающей сестры у себя на коленях. Заходить туда не хотелось. Да и кто мог спрятать там арбалет? «Мама! Если только она! Но зачем?» «Понятно, зачем!» Мариэль одернула платье и с серьезным видом направилась в комнату сестры. Шаги до комнаты Лориэль казались мучительно долгими и невероятно тяжелыми. «Путь на Голгофу, не иначе. А еще эта дубовая дверь, как ворота в укреплённый замок. Неужели и правда мама могла так со мной поступить? Хотя, зная матушку, вполне вероятно». Прикоснувшись к металлической ручке, дверь со скрипом открылась и выпустила наружу порцию спёртого воздуха. Мариэль зажмурилась от яркого солнца с улицы и, разгоняя пылинки, танцующие в лучах света, шагнула внутрь комнаты. Арбалет с отравленными стрелами, который она стащила у молодого охотника, лежал на столе. Сматриваясь в четко очерченные линии деревянного корпуса арбалета, Мария любовалась оружием. Истинная красота, запертая в нем, оживала, когда арбалет брали в руки и использовали по назначению. Сейчас он представлял лишь бесполезную и бездушную деревяшку. Забыв о нем, оружие вполне вероятно могло пролежать здесь несколько десятилетий и изгнить вместе со столом, комнатой и этим домом. Арбалет был паразитом, не представляющим ценности без своего хозяина. Улыбнувшись внезапному озарению, Мариэль, не глядя на кровать, на которую умирала Лориэль, подошла к столу. Казалось, что если не обращать внимания на предметы в этой комнате, не касаться их, можно было избежать мыслей о причастности к смерти сестры. Дотронувшись до оружия охотника, Мариэль вздрогнула от внезапного удара током. Он был не сильный, но яркий. Арбалет словно проснулся, и, как это часто бывает после крепкого сна, был не в настроении. «Ничего. Немного терпения, и я уверена, мы подружимся». Мариэль взяла арбалет. Тяжесть его восхищала, как и сила, с которой он поражал цель. Она видела его в действии не раз, но никогда не думала о том, что захочет воспользоваться его силой. Хватало и своей. Сейчас настал тот самый момент, когда нужно было брать все, что давали друзья или враги. Одни наделяли поддержкой, силой, знанием. Другие — ненавистью и злостью. Противиться или ломаться — не ее вариант. Поэтому, взяв арбалет, Мариэль проверила на нем стрелы. Они все еще были ядовитыми. То, что нужно. Банда аптекаря хотела войны. И теперь Мариэль была готова, чтобы ответить на вызов. Эльфийка повесила оружие себе за спину и подошла к двери. Взглянув на кровать младшей сестры, Мариэль улыбнулась. «Ты еще будешь мной гордиться, сестренка. Обещаю».